отличаться на месте со всей благостью братьев. Приветствую вас с нынешнего светлым днем, который по уставу церкви именуется воскресным днем или неделю перед праздником крещения Господа нашего Иисуса Христа. Эти дни, начиная с сегодняшнего, воскресенье, понедельник, вторник, являются днями предпраздничными, а среда – это также предпраздничный день и день строгого поста, когда будет совершаться освящение воды. Богослужение будет совершаться в свои положенные часы времени. В освящении воды будет совершаться и в канун праздника крещения Господня, и в самый день праздника. Постарайтесь, как всегда я вам напоминаю, с тем, чтобы заранее приготовить посуду, чтобы она была чистейшая, не только чистая, но чистейшая, потому что в ней должна храниться великая святыня, которая называется по-гречески агиасма, что значит великая святыня. Но для того, чтобы безопасно, особенно для людей преклонного возраста, лучше получить эту воду в сосуды металлические или какие-либо другие, с тем, чтобы придя и перелить ее в посуду стеклянную. Потому что всегда бывает, как без, не, редко, когда без этого обходится, при торопливости, при поспешности разбивается эта стеклянная посуда и поливается эта великая святыня и попирается ногами. Тогда, когда окропляется святой водою, руками священническими или вы сами у себя дома совершаете, то это называется скаритные места. То есть эти капельки, когда окропляют святой водою, они естественно должны упасть на пол. Это нам не меняется во грех. Но если по нашей неосторожности, если по нашей несобранности, а мы часто в таком состоянии бываем, проливается от великой святыни, то это будет нам меняться во грех. Кроме того, вам будет объявлено и в самые дни освящения воды, как в канун, и в самый день праздника. Но сейчас не будет лишним напомнить вам, чтобы и приготовившись достойно к получению этой великой святыни, и также ею умело разумно пользоваться и разумно хранить ее. Некоторые, получая пасхальный хлеб, который мы наименуем также по-гречески артосом, и также и богоявленскую воду, одни ее принесут из храма, повесят, и до тех пор, пока благодаря ни нашего небрежения она уже теряет свои первоначальные свойства. Как же великая святыня может изменяться? Это вследствие нашего нерадения. Так что мы в этом повинны, что мы не умеем эту святыню должным образом и присутствовать по ее освящении, получать ее со страхом и благоговением, и кроме того, пользоваться разумно ею. Причем в самый день освящения воды, то есть в среду, вы, многие из вас, по крайней мере, заняты своими служебными обязанностями. И утром вы, естественно, должны так употребить пищу, утренний завтрак, а также, быть может, кому и надо пообедать. И поэтому не смущайтесь по уставу церкви. В этот день, даже кто принимает и натощак, кто это может и должен, имеет возможность. А те, которые не могут, в любое время дня, в данном случае среды, канона праздника Крещения Господня можете принимать эту святыню, то есть причащаться ею, принимать ее внутрь себя. И также этой святыней пользоваться с благоговением, хранить ее в подобающем месте, в соответствующих чистых сосудах, с благоговением, когда вы прикасаетесь к ней, с тем, чтобы именно вы должны всегда быть к этому подготовлены. Даже такую воду малого освящения, которая освящается каждодневно, в частности, в нашей святой обители, при служении заказных молебнов. Поэтому и то читается молитва: «Господи, да будет дар Твой святый, и святая Твоя вода, восставление грехов моих, просвещение ума моего, укрепление душевных и телесных сил моих, воздравие души и тела моего, укрепление немощи моих, по месту предельному милосердию Твоему, молитвы пречистые Твоей Матери и всех святых Твоих». Вот когда мы будем принимать или антидор, или проспору, каждодневно принимая даже освященную воду малого освящения, она нам будет именно приносить ту божественную, невидимую помощь, которая сподобляется к ней с верой и благоговением приступающим. Вот так мы принимаем обычные, как и принимаем и другие виды продукта питания, вполне естественно, ничего не будет. Надо с верой приступать, с такими словами, когда ты принимаешь этот кусочек антидора или просфоры, с малого освящения воды, а тем более крещенскую воду. Крайности впадают. Одни их приносят, эту святую воду, сосудики, с благоговением, и поставят и забудут даже про нее до тех пор, когда уже там появляются какие-то изменения ввиду того, что там не соответствующее место хранения. А другие, принесенную воду, попивают в один день или в 2-3 дня. У нас воды достаточно. Конечно, вы можете эту воду получая, потом нам не возбраняется, потом растворять ее, получать из нашего кладезя воду, и эту оставить нерастворенном виде хранить, и наоборот у себя приготовить сосуд такой для постоянного употребления вот этой святой воды, растворенной водою из нашего святого кладезя. Поэтому вы постарайтесь, поэтому вам как-то год напоминается всегда. И сейчас, сегодня, в неделю, и в воскресный день, предшествующий этому великому 20-му празднику появления Господа нашего Иисуса Христа, постарайтесь именно проникнуться пониманием сущности и значения этой великой святыни и помолиться и с благоговением получить ее. А то у нас здесь получается торопится, спешат, толкает друг друга. Из этого бывает и разбивается посуда, и человек может упасть, и пол весь залит без нужды. Конечно, какие-то капли неизбежно должны быть. Одни, конечно, убереться довольно трудно, как при окроплении, так и при раздаче воды. Но не с тем, чтобы вода эта постояла, как будто во время бытия пола. И выходишь после со страхом и трепетом. Что же сейчас вы молились так усердно, а не спасла ли благодать Святого Духа на освящаемую воду, и теперь весь пол залит ею и утоптанный нашими ступнями нашей обуви. Она уже прям изменила свой вид. Я когда всегда каждый раз ухожу, смущаюсь. Мы ежегодно напоминаем об этом, и в то же время совершенно из года в год, а все же у нас таких улучшений заметных нет. Потому что мы, очевидно, не глубоко призадумываемся над этой святыней, как ее получить, как ее хранить и как это пользоваться. Поможет нам Господь в этом году устранить все то, что у нами допускалось предшествующие годы, чтобы в этом году этого не повторилось. Водой все будут в любое время, те, которые люди заняты работой своей или какими-то другими уважительными причинами, не могут присутствовать за богослужением в среду, не могут получить и в свое время, получить любое время, как только у вас окажется свободная минута, прийти с благовением ее получить. Также старайтесь, чтобы именно эта святыня всегда была у вас, потому что у вас различное состояние бывает, а мы сейчас все с вами, я вам об этом напоминал уже, увечные, больные и душевно расслабленные. Поэтому вот это принятие этой святыни вместе с Протопопом или Антидором или какой-либо другой святыней, оно вносит там успокоение. Почему называется «Только не впадайте в крайности», что некоторые приходят, мне уже за время моего многолетнего служения приходили и говорят: «Батюшка, мой какой-то близкий человек, мой родственник, всю жизнь не причащался, но перед самой кончиной он не отказался, я ему предложила принять крещенскую воду и дала кусочек просфоры. И я уже считаю, что он причастился». Причащение – это слово «принятие». Но это не святые Христовы тайны. Поэтому со святыми Христовыми тайнами, телом и кровью Господним, ничего не может быть сравнимо. Поэтому мы принимаем ее, она может и в эту минуту облегчить состояние умирающего человека или тяжело больного человека, но она не может заменить ему святое причащение. Потому Господь: «Кто не ест моего тела и не пьет моей крови, живота вечного не наследует». Хотя мы недостойны, но мы приступаем к этому великому таинству и соединению со Христом. Поэтому то же самое, знаете, различие, что собой представляет благословенный хлеб. Вот хлеб, освящаемый во время литии. И вы в это время так считаете, что его тоже можно. Его можно употреблять после принятия пищи. Вы же приходите к вечернему богослужению уже после принятия пищи, может быть, даже и неоднократно, и завтрак, обед, и чаю попили перед уходом в церковь, а хлеб предлагается для снедения. Значит, благословенный хлеб может приниматься в любое время, как до еды, так и после еды. Антидор приниматься только натощак, а также и просвора, чтобы также и воду святую, воду святую Богоявленскую, поскольку как бы у нас ее достаточно не было, и мы ее растворяли, она у нас может пользоваться в течение всего года, но в каком-то чистом нерастворенном виде она должна храниться у каждого в своем определенном, положенном для хранения и я месте. И иногда люди приходят при разных обстоятельствах и просит поделиться этой святыней. И вы должны этой святыней непременно поделиться с ними и удовлетворить их просьбу. Вот это надо было сегодня вам напомнить, об этом вам будет еще, по-видимому, напоминаться и в канун праздника крещения, и в самый день крещения, но лучше заблаговременно. И поэтому вы так наспех все время, совершенно, а чтобы у вас за два дня все было приготовлено. И для того, чтобы и сосуд, там посуда, это, который мешочек с крестиком там внести, чтобы это чувствовать. Вот я иду, совершенно не церковный человек, и вдруг я встречаю, когда люди идут и в каких-то своих мешочках или в своих особых местах, в таких сумочках, так несут какую-то святыню, и несут ее с благоговением и с осторожностью. Значит, уже чувствую, что это благоговение, это и живая проповедь, это и назидание людям. Они будут знать, особенно молодые люди, которые еще нельзя им поставить полную вину, потому что они не научены, чему мы научены были с младенческих лет нашими родителями. Мы пережили такое время, что оставило на всех этот отпечаток. Теперь, если что-либо и совершают, то без соблюдения и понимания самой сущности всего совершаемого в храмах Божьих и нами самими. Вот это о святой воде. Также поздравляем вас с праздником преподобного богоносного отца нашего Серафима Саровского. Уже который год мы уже празднуем не только день его кончины, но и отмечаем, да, его и день второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Сейчас велие торжество там, где покоятся его святые останки. К этому велию торжеству и мы присоединили свое малое моление и просили этого святого угодника, который и близ стоящих у святых мощей, и далеко от стоящих в местах находящихся, чисто которых и мы с вами относимся, мы мысленно соединяемся с ним. Этот угодник Божий, который так близок каждому, и настолько он понимал в лице каждого человека. Некоторые люди научились, я сейчас замечаю, повторять автоматически эти слова. Здравствуйте, радость моя. А смысл? А так совершенно нет того, то, что было преисполнено ум и сердце и душа преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим Саровский произносил из глубины души, когда он при встрече с любым человеком, и он видел в нем образ и подобие Божие, он преклонял пред ним свои колена и называл радостью. И это слово, дай Бог, чтобы в какой-то мере и степени, и нами произносимое, чтобы оно было продумано, чтобы оно было, отвечало нашему внутреннему состоянию, а не просто автоматически повторялось, что повторялось. Ведь можно многие произносить молитвы, но как они произносились теми людьми, которые являются их составителями. Поэтому и мы с вами сегодня закончили молитву. Не только радость моя, он говорил по отношению одного или одной, приходящей или приходящей. А теперь все мы являемся для него радостями. Так вот, пусть этими радостями будем и преподобного Серафима Саровского, чтобы он и впредь нас не оставлял своим молитвенным предстательством дерзновенным у престола Святые Троицы. Там сейчас собраны уже вновь возродившиеся обители новый состав сестер Дивеевских. А мы сегодня, наверное, вы не могли не заметить, отдельным прошением молились и за родителей усопших преподобного Серафима Саровского, и Сидора, и Агафьи. Помните его родителей и помолитесь. И вместе с тем присоединили игумени Александру со всеми дивеевскими сестрами, умершими за все время со дня основания обители и до и времени и я закрытия. А теперь уже о тех, которые уже там сейчас трудятся и совершают дело свое спасение, теми мы сейчас мысленно обмениваемся своим особым радостным настроением в день памяти преподобного Серафима Саровского. И они, наверное, молятся там за нас, по его святых останков, а мы здесь. И вы, наверное, заметили, может быть, не все, ведь вы прикладывались к той части камня, на котором преподобный Серафим молился. Мы же с вами тоже приобщились к тому, где он тысячу дней, тысячу ночей молился. Вот эта часть камня, это изображено, здесь на нем изображение его лика, и вы сейчас осенены были этим, и вы к этому прикладывались. Всегда всматривайтесь, всегда вдумывайтесь, всегда переживайте внутренно, чтобы это все у вас отлагалось в вашем сердце, слагалось внутри вашего внутреннего человека. Радуйся, Серафиме Саровский, чудотворце, причастником нынешнего дня, поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Да послужат святые Христовы тайны телу на здравие и душе на спасение. Эти дни будут совершаться в Благовещенском соборе, будет совершаться исповедь особый, девятый час, потом будет совершаться вечерний, после вечерней повечерии, на котором будут читаться три песни, особое подготовительное песнопение и чтение празднику святого Богоявления. А уже в самый канон будет совершаться полный канон и приготовление нас с вами достойному присутствию во время освящения великого, совершаемого только лишь единожды в году. Также считаю своим долгом напомнить вам, чтобы вы не различали так, а то некоторые все это делают в присутствии не столько молодые, сколько пожилые. Откуда у них такие мысли? Я просто удивляюсь. Вот та вода, это та, которая освящена в канун. А на другой день это совершенно иная вода. Вода, как освященная в канун праздника, так и в самый день праздника, обладает и то, одной и той же благодатной силой. Кроме того, избегайте все суеверия. Некоторые говорят, да что это ваша богомерзкая вода? Вот полуночная вода. А вы, наверное, не все даже знаете, что в 12 часов ночи идут на прорубь, там, где крепкий лед, ну, что-нибудь посылают под ноги, ждут пение петушка. Потом в это время бой часов, если где-то там поблизости есть куранты, там. И там так, палочкой, двух палочек обыкновенных, опускаем в воду. И маленькое колебание, то рыбка иногда может там пробежит подо льдом, и колебание, то еще что. Это уже, говорит, это особая благодатная вода, обязательно. А это, вы знаете, это ведь суеверие, от которого надо всячески нам избегать. И никакого значения останавливать людей, убедить их в этом заблуждении и неправильном понимании. Выше значение святой Агиаспа Богоявленской воды, которая совершается, еще раз повторяю, дважды в канун, в самый день праздника, крещение Господнего. А вот люди, особенно сейчас, им людей в этом не переубедишь. Что вот, она так наклонится, учтиво, почтительно, а все-таки уйдет в свои мысли. А все-таки вот эта водичка-то важнее, и оно именно ее и нужно иметь, ее, а это суеверие. Сохрани вас Бог и помилуй. Никаких палочек, а здесь освящают, погружаются часы, жертвенный крест Господень. И опускается так, вот аккуратно, так, когда при совершении, не так это как боком, а чтобы вот вот как это опускается вверху, вниз. А потом внутри воды также совершается внутри второе завершающее изображение Христа Господня. А потом уже наклоняется воду и стекает в особый сосуд для окропления. А потом уже всякая вода и в малом, и в великом. А вот на это почему освящается на второй день? На второй день это все было освящение воды на кладезях, на реках. Наверное, кто постарше помнит это. Так, совершалось на других источниках. Вот поэтому это освящение воды, которое освящалось в храме, это великая Агиасма, а та на тех источниках. Но так как мы теперь этой возможности не имеем, а в некоторых местах уже эта возможность теперь появилась, то мы, повторяю, совершаем повторное освящение воды.